Параграф 241. Во второй сфере понятие, которое было вначале сущим в себе, достигло видимости, и таким образом оно в себе уже есть идея. Развитие этой сферы становится возвращением в первую сферу, подобно тому, как развитие первой сферы есть переход во вторую. Лишь благодаря этому двойному движению различию воздается должное, так как каждая из двух различенных сфер, рассмотренная сама по себе, завершается в тотальности, и в этой-то завершенной тотальности деятельно приводит себя к единству с отличной от нее сферой. Лишь самоснятие односторонности обеих в них самих не дает единству стать односторонним.